Глава 15. Быть бесстрастным. Быть бесстрастным – это значит ясно осознавать, что в Боге все совершенно, и беспокоиться не о чем. Быть бесстрастным – это значит быть в благодати. Если у тебя искушение, отрешись от него и попробуй сохранить бесстрастие хотя бы секунду. Если будешь делать так, каждый раз, когда впадаешь в искушение, со временем ощутишь, что это мгновение бесстрастия все перевешивает, и искушение уходит. Когда бесстрастие с Божьей помощью укрепится в тебе, ты поймешь, что для бесстрастного нет искушений. Быть бесстрастным – это значит любить всех и не иметь личных привязанностей и предпочтений. Быть бесстрастным – это значит пребывать в своем духовном сердце без рассеяния ума в любых условиях и обстоятельствах. Быть бесстрастным – это значит не слушать и не исполнять веления эгоизма, исходящие из твоего плотского сердца. Эго – это железный трон дьявола, стоящий у тебя в груди слева. Греховный ум – это дьявол. Ты сам разрешил греховному уму укрепиться в твоем плотском сердце, и теперь твоя задача состоит в том, чтобы он убрался оттуда. Когда он покинет это облюбованное им место? Когда ты перестанешь рабски подчиняться его приказаниям и станешь бесстрастным. Стать бесстрастным значит утвердиться в духовном сердце справа и неисходно пребывать в нем. Тогда железный трон зашатается и рассыплется в пыль, так как ты перестанешь поддерживать сидящего на нем, отдавая ему все свои силы и свое внимание. Ум не может действовать, если ему не уделяется внимание. Когда твое внимание сосредоточивается внутри груди справа, ум следует за ним. И чем дальше и глубже твое внимание входит в твое духовное сердце, тем меньше остается ума, тем больше и значительнее становится присутствие твоего духа. Так как ум состоит из помыслов, ты увидишь, как он теряет их один за другим, и от самого ума ничего не остается. И тогда в духовном сердце вспыхивает кроткий и смиренный свет спасения, который есть отрада и великое утешение твоего духа. Эго не может существовать без поддержки твоего ума. Ум не может существовать без помыслов, а помыслы не могут продержаться и одного мгновения без твоего внимания. Поэтому удержание внимания в духовном сердце есть конец всякого помышления. Исчезновение помышлений кладет конец существованию ума, вместе с которым перестает существовать и твой эгоизм. Пребывая вниманием в плотском сердце, ты раб греха. Неисходное утверждение внимания в духовном сердце – это свобода сынов Божиих и благодать Царства Небесного. Сколько бы ты ни улучшал эгоизм, он все равно останется эгоизмом, источником твоих несчастий. Не лучше ли сразу отказаться от него и стать свободным в духе, сияющим, умиротворенным, любящим всех, смиренным и кротким? Отказ от собственного эгоизма – это и есть истинное отречение от мира. Это значит быть бесстрастным. Когда ты попадаешь в горы, они кажутся тебе прекрасными и наполненными удивительной чистотой. Тебе не хочется оттуда уезжать. Но когда в тебе бушует искушение, и ты не можешь с ним ничего сделать, то горы предстают тебе угрожающими и страшными, и тебе хочется бежать оттуда со всех ног. Это лишь небольшой пример того, как обстоит дело. Когда ты в порядке и на душе покой, ты готов обнять весь мир. Но если ты чем-то недоволен или раздражен, весь мир кажется тебе сущим адом. Однако ни то, ни другое состояние не длятся очень долго. Они лишь изматывают тебя и забирают все твои силы. Хорошее не удержать, плохое не остановить. Поэтому обретение бесстрастия есть решительная и окончательная победа над этим миром и избавление от всех несчастий. Каким же образом ты избавляешься от несчастий? Они перестают существовать в твоем уме. Это подобно тому, как если бы ты шел по колючкам босиком, а затем вспомнил, что у тебя в рюкзаке лежат ботинки. Тебе не нужно уничтожать весь лес, чтобы избавиться от колючек. В крепких ботинках с толстой подошвой тебе не опасны никакие колючки. Так и с бесстрастием. Ты можешь жить где угодно, в какие бы обстоятельства ты ни попал. Некоторые, очутившись в неблагоприятных условиях, начинают злобиться на весь мир. Это ошибка. Другие в такой же точной ситуации начинают жалеть себя и впадают в сильное уныние. Это тоже ошибка. Нет таких условий, в которых нельзя спастись. Везде и всюду, если ты вспомнишь о покаянии и выберешь стяжание бесстрастия. Везде и всюду, если ты вспомнишь о покаянии и выберешь стяжание бесстрастия, ты не ошибешься, но обретешь вечную свободу и благодать Духа Святого. Будь воином Христовым, а не дезертиром. Нет таких обстоятельств, которые невозможно было бы преодолеть с Христовой благодатью. Это великая божественная сила, которая дана христианину. Ею побеждай все обстоятельства и преображай их в духовную свободу, в благодатную независимость от всего мирского. В твоем духовном сердце нет места для страха, отчаяния или уныния. В нем живет сам Христос с Отцом и Духом Святым. В нем обитает Пресвятая Богородица со всеми апостолами. Там пребывают все святые и преподобные, никогда не забывая об этом. Хорошее тебе дано Богом навсегда, а нехорошее только временно, чтобы ты исправил свои ошибки. Хорошее – это святая любовь, которая приводит бесстрастие. Ибо без бесстрастия нет подлинной любви, а есть лишь эгоистические привязанности. Стяжать божественную, удивительную, вечную любовь – это единственная цель, ради которой ты родился. Помни, что время – это цена, которой ты оплачиваешь свое спасение. Правильно потратить свое время зависит от тебя, от твоего бесстрастия. А обретение спасения – дело милости Божией. Никакая мысль не может уничтожить другую мысль. Она только укрепит и усилит ее. Никакой диспут или спор с мыслью невозможен. Это будет замкнутый круг. Сколько ни думай, как избавиться от мысли, таких мыслей будет еще больше. В них ум увязает, как муравей в варенье. Однако полное бесстрастие абсолютно ко всем мыслям, к самому процессу мышления, целиком прекращает всякие помышления. Благодаря бесстрастию ты начинаешь жить совершенно в ином мире, где нет никаких мыслей. Место бесстрастия в твоем духовном сердце. соберись в этом сердце и не выходи оттуда, пока не спасешься в Господе Иисусе Христе, который есть благодатный страж твоей духовной обители».